Глава 11. Первый слуга в моей жизни. Да, и город Востока, он тоже первый. Ну, блин, ну вот что прикажете мне с ним делать? Спрашиваться, а? Я озадаченно почесал затылок, глядя на несуразного толстячка, спешившегося по случаю начала диалога со мной, как с вероятным и единственным кандидатом в работодатели. Толстячок стушевался под моим взглядом и виновато потеребил свои многочисленные заплатки. Стыдливо помялся и постарался встать так, чтобы ракурс оказался более удачным. Печаль и вселенская надежда обосновались во всем его облике. Но вот что мне с ним делать? Хотя, положа руку на сердце, такой пройдоха мне не будет лишним в моих делах по эту сторону от великих хребтов. Он местный и точно знает больше, чем я, о укладе жизни и традициях населения. Однако, как он среагирует на моих магических помощников? Их по-любому придется ему показать рано или поздно. Господин хороший, он не выдержал моего изучающего взгляда и вновь жалостливо заговорил. Верою и правдою служить стану я вашей милости, живота не поберегу своего. Погоди ты про живот свой, я остановил его лепет. Кто ты такой вообще, рухнувший на мою голову? Спросил я, не подразумевая его ответной речи. Братан тем временем развернулся и, согнув шею, уставился в глаза ослика. Животинка стойко выдержала прессинг со стороны моего боевого коня, но в конце концов сдалась и зажмурилась. «Мэм, Алим, я...» — потупился мой проситель. «Алимом все зовут вашего покорного слугу. Да, и нарекли также мои бедные-бедные родители, которых я не припоминаю даже». Добавил он слезливо с намерением продолжить слово излияния. «Погоди, Алим!» Я вновь остановил его жестом поднятой ладони. «Дай подумать!» «Как же!» — встрепенулся толстячок. «Что барину да магу величайшему думать?» Он немного польстил мне. «Вы же один путешествуете, а это вовсе неправильно. У такого знатного аристократа, коим господин, несомненно, является, обязательно должен быть достойный слуга». Алим смешно выпятил грудь, намекая на свою достойность. «Такой вот прям весь умный и находчивый, как я, ваш покорнейший почитатель и преданнейший из преданных слуг». Тут он снова сдулся, олицетворяя жалость во плоти. «Ну, господин хороший, ну, не гоните меня, а? Всеми светлыми темными богами заклинаю, пропаду ведь! Ведь!» Бедолага всхлипнул и опустил голову. А братан ткнул носом ослика. Наверняка мой боевой конь впервые увидел эдакое чудо на ножках с длинными ушами и очень похожей на лошадку. Братан очень поразился, что видно невооруженным глазом. Мне стало неприятно видеть мучение этого простодушного человечка, но пока я не принял окончательного решения. Нужно узнать, господине Алиме немного больше, а там... А что там? Там я приобрету знатока восточных земель. Что-то говорит мне о невероятном количестве мест, где побывал этот колоритный персонаж. «Как ты до торговли артефактами дошел, а, Алим?» Я задал первый пришедший на ум вопрос, чтобы и прервать неудобную паузу. Толстячок опять воспрянул духом и обрадовался нашему возобновленному разговору, возлагая большие надежды на положительный результат со своим трудоустройством. И тут меня осенило. Нет, не по поводу его найма, а вообще о том, кого же он мне напоминает. Это вылитый Армен Джигарханян, сыгравший роль Тристана в старинном фильме, который любили мои дедушки. Это «Собака на сене». Пройти мимо такого типажа невозможно, даже для меня, плохо знакомого с давними героями старого синематографа. «Так ведь, господин хороший», — Алим развел руками, — «а куда мне было еще податься, коли мою любимую шарманку сломали?» Он озадаченно скривился, вызвав у меня приступ внутреннего смеха. «Вот я и подумал», — продолжил незадачливый торговец, «раз уж я поимел проблемы некоего рода в городах и поселениях, то можно обосноваться на окраине и тихонечко заниматься сбытом». Он замялся, видя, как я начинаю хмуриться. «Точнее, просто созрел до величайшего открытия, такого как перепродажа». Алим замер, ожидая от меня следующей реакции с очередным вопросом. «Да, Алим, смотрю я, что не задалась у тебя торговля». Не усмехнулся, а он потупился. «Нет, не задалась», — сокрушенно согласился он. «Даже нюню пришлось заложить». Толстячок погладил ослика по шее. «Видите, как он понравился вашему боевому коню?» Братан фыркнул и демонстративно отвернулся, с гордостью подняв голову, а ослик округлил глаза от такого смелого заявления. «Так, ну все, хватит!» Я поднял руки в жесте сдающегося. «Уморили вы меня, оба!» Я сделал акцент и на ишаке. «Давай, двигайся за мной!» «Или стемнеет, нам еще до города добираться, да и с постоем определяться. Как уж там его?» Я адресовал вопрос Калиму, как бы невзначай, и поправляясь в седле для продолжения пути. «Как прикажете, господин хороший?» Он часто-часто закивал. «Как прикажете?» Толстячок начал вскарабкиваться на своего ослика. «Только я вот тебя чего попрошу?» Я сделал строгое выражение. «Слушаю, господин!» — бодро среагировал Алим. «Любое желание, господина, значит, я исполню в точности, без пререкания». «Убери ты эту присказку, господин хороший!» Я махнул рукой, типа «да ну тебя!» Прекрасно видя его желание произвести впечатление отличного слуги. «Зови меня господином Феликсом!» — добавил я и пустил братана вперед. «Заметано! Ой!» — он спешно поправился. «Будет исполнено, господин Феликс. А в Северграде, в Верхнем Ляпине, я знаю, отличнейший постоялый двор», — затаратурил Алим. «Даже нет, не двор, а великолепные апартаменты, сдаваемые знатым господам за небольшую денежку». Он замялся. «По правде сказать, господин Феликс», — продолжил он немного расстроенно, — «я в них не был». Не останавливался на постой-то, только разве что тамошнюю служанку изредка навещал. Это когда со своей шарманкой давал великолепные концерты и был на пике популярности. «Алим!» — пришлось вновь пресечь его неугомонный словесный поток. «Молча едем? И да, у тебя наступает испытательный срок в должности слуги». «Как прикажете, господин Феликс?» — согласился мой попутчик. «Ай-яй-ой!» — прозвучали восклицания, заставившие меня обернуться. «Я все исправлю, не обращайте на меня внимания». Я снова чуть не предался безудержному хохоту, ведь пройдуха едет, сидя задом наперед, и подтягивает за веревку мешок с пожитками, отвалившийся от тряпичного седла из-за недавней безудержной скачки. Пришлось придержать братана, дав возможность Алиму завершить сложнейшие акробатические или даже эквилибристические пируэты и связки, прежде чем он принял нормальное положение на ослике. Мы двинулись дальше. Ослик поравнялся с моим конем, и это снова вызвало у меня улыбку, которую я не в силах сдержать. Братан делал шаг, а эта животинка по кличке Нюня делала почти 4. 50 просто, как смотрится наша композиция со стороны Дон Кихот и Санчо Панса. Однако я внутренне обрадовался тому, что мы движемся к нужному городу, упомянутому погибшим сквайром Дэвидом Бейли. Именно в окрестностях этого города находятся земли, которые бедолага должен был унаследовать. Это почетное бремя он передал мне, так что пока все идет нужным мне чередом. Попутчик затих, занятый сложным делом по сохранению своего кругленького тела в верховной шаке. Братан посматривает на незнакомую породу лошади, как в его понимании, наверное, выглядит ушастый ослик. Чукча и Вжик не показываются, помня о моем предостережении. Калигула? Хм, да наверняка дедушка Элементаль где-то рядом. Или отлучился по своему обыкновению, ожидая от меня призыва для появления. Слуга? Хм, да уж. А что, слуги? И именно слуги у меня еще не было в этом мире. Григорий? Так он оруженосец и граф. Ефим? Ну, это просто как день. Он денщик, что относится к военной должности. Наверное, слуга у меня должен быть. Но вот этот Алим, это чудо даст мне новых приключений. Я не сомневаюсь. Однако, как кто-то сказал из великих, нельзя оставлять его просто вот так. Ответственность я взял за этого мужичка, простоватого и невезучего. Может, и получится из него верный слуга. А как он отреагирует на мою принадлежность к армии магов из западной части Руси? Эта мысль моментально навеяла воспоминания о своих старых друзьях, оставленных в далеком Ставрополе. Да и о новых я вспомнил. Как они без меня в башне и бастионе? Думаю, что беспокоятся сильно. Волнуются. Полинка. Вот почему я так к ней неровно дышать начал? Из-за того, может, что она просто девчонка, скрывающаяся за ликом деловой железной леди? Нужно будет дать им весточку о себе, где сказать о своем нормальном состоянии. Интересно, а если я не дам ее эту весть, то меня похоронят, как пропавшего без вести, что уже случалось однажды? За такими мыслями я провел достаточно времени, пока мы неспешно двигаемся по местному тракту к городу. И вдруг резко стемнело, и сумрак завладел местностью, несмотря на светлое небо. Очень оригинально все теперь в окружении смотрится. Эй, господин Феликс, меня отвлек от размышления Алим. Подъезжаем мы к главному въезду в город-то, довел он до меня причину обращения. И это, дружище, отличная новость. Я встрепенулся, придавая себе бодрый настрой. «Скажи-ка мне, Алим, а что нужно при въезде предъявлять?» Проявил я интерес, видя, как парочка человек в одинаковых одеждах что-то высматривает внутри санной кареты. Осмотр въезжающего транспорта перед нами уже подходил к концу, поэтому у меня не получилось дождаться ответа от толстячка, и я смело направил братана к въезду с постовыми. Служители города осмотрели меня и попутчика на ослике, прежде чем заговорить. Вероятно, что моей внешностью они остались довольны, а вот Алим вызвал у них подозрение. «Господин, вы вместе?» Прежде чем перейти к процедуре приема, осведомился один из стражей. «Да, господа, это мой слуга», — пояснил я, вызывая недоумение таким разительным отличием в достатке, видным по нашей одежде. «Вас что-то смущает? Или вы намерены оскорбить меня нелепыми замечаниями? Мне пришлось надавить на них первым». «Нет, господин, что вы такое говорите?» — запротестовал второй постовой. «В таком случае приступим к процедуре». Я изобразил нетерпение. «Время уже, знаете ли». Я намекнул на необходимость скорого проезда, дабы успеть определиться с ночлегом. «Да-да, господин, мы все понимаем и долго вас не задержим», — заявил первый, продолжая коситься на Алима и его ослика. Наконец оторвался он от созерцания моего слуги. «Вы надолго в наш город?» «Ну, знаете, неожиданный интерес вы проявляете, господа. Может, вам еще и все детали пребывания разъяснить?» — иронично подметил я. «Что за допросы вы тут устраиваете?» «Извините, простая привычка у моего напарника», — стушевался второй, — «дурная. Просто покажите подорожную грамоту, если он и имеется». «А если нет?» — я повел в удивлении головой. «Тогда, как и всегда», — не смутился постовой, или как это тут эта должность называется, «заплатите малую денежку в казну города, дабы подчеркнуть свою состоятельность и благое расположение к северной префектуре», — пояснил служивый и достал тетрадь. Наблюдая за ним из седла братана, я увидел в тетради столбцы и цифры, принятой платы. «Да сколько?» Я демонстративно полез в карман, приоткрыв свое статусное вооружение. Господа удивились и сразу определили меня в привилегированные гости города, что я без труда прочел на их лицах, даже ментального зондирования не понадобилось. «Хе!» Любознательный поперхнулся и одернул ворот, ставший ему вдруг тугим. «Копеечку, всего-то навсего!» — пробормотал второй, не сводя глаз с эфеса моей рунной шпаги. «За вас и за слугу вашего!» — добавил он. У меня мелких монет больше не оказалось, и пришлось протянуть им целый пятак. «Теперь, господа, все? Вопрос с нашим проездом улажен?» — осведомился я, убирая горсть денег назад в карман. «Абсолютно точно-с!» — бывалый, который вел себя более сдержанно, щелкнул каблуками. «Насчет отдачи излишка, так вы не волнуйтесь. Он и будет дожидаться места и управе аккуратно в 3 копеечки», — добавил честный служитель закона и протянул руку, приглашая нас проезжать. «Хорошего вам вечера, господин», — добавил он уже нам вслед. Отъехав немного, я услышал отчетливый звук подзатыльника и усмехнулся. А мой новоиспеченный слуга возгордился и приосанился, добавив мне положительных эмоций своими потугами, соответствовать такой вот теперь более значимой фигуре своего господина. — Алим! — я отвлек его от этих заморочек. — Да, мой господин, — обрадовался толстячок. — Слушаю, господин Феликс. — Время не способствует пристальному выбору места постоя, поэтому давай, Алим, веди к упомянутым апартаментам, — озадачил я его вводной. — Только про служанку? — Да, ты повремени от наведывания к ней. Пришлось сбить с него предвкушающее настроение. — Эх, я знал, что вы будете немного против, — он вздохнул. — Но я ваш верный слуга, который будет исполнять все в точности, несмотря на... — Да веди уже, — отмахнулся я от него. «Иначе спать будешь не в теплых покоях, а вместе с нюней», — пригрозил я слуге, сдерживая улыбку. Направлять братана за провожатым мне не понадобилось, так как мой боевой конь сам прекрасно понял задачу и последовал за осликом. У меня появилась возможность слегка познакомиться с городом, немного поглазеть на его архитектуру и горожан, шествующих по своим делам, несмотря на вечернее время суток. Город чистый и уютный, немного смущает ширина улиц, слишком узких, как мне кажется. Однако есть место и для проезда карет, и для пешеходов. Правда, горожанам выделены дорожки только с одной из сторон. Крылечки ухожены и имеют навесы с карнизами и обязательными фонарями, освещающими часть улиц. Дома выстроены из подогнанного камня, а швы выделены светлыми линиями побелки. Этажность совершенно разная, даже есть особняки этажей эдак в 5. Смотрится все отпадно и эстетически приятно. Сам же город расположен на гористой местности, поэтому частые смены движения то под уклон, то вверх, при этом для пеших людей предусмотрены аккуратненькие ступеньки. Снег, кстати, выметен до такой степени, что мостовая видна. Увидел и нескольких людей в форме, глазеющих по сторонам и проявляющих интерес ко всему, что идет не так, будь то нечаянно подскользнувшийся горожанин или кто-то бегущий. Это наверняка жандармерия или люди из полицейского управления. Городовые, если проще сказать. И, конечно, в каждом фасаде расположены арочные проезды внутрь дворов. Туда я не заглядываю, да и не особо видно в сумерках, что там такое из построек имеется. Может, это проезды на соседние улицы, идущие через проходные дворы? «Вата, мой господин, мы и прибыли!» Алим остановил ослика у красивого входа. «Это и есть те самые апартаменты, о которых вы изволили от меня слышать», — добавил он и слез со своего транспорта, намереваясь мне помогать. «Я сам, Алим, спасибо. Пришлось остановить его. А где будут жить наши кони? Ах, прости!» конь и нюня. Я поправился, а мой слуга опечалился. «Господин, меня заставить спать в конюшне?» Он озадачил меня таким вопросом. «Если не будешь слушаться...» Я не стал сразу отнекиваться. «Там, господин Феликс, на заднем дворике есть все полагающееся для содержания животных». Алим указал на арочный проезд рядом со входом. Я постучал в дверь, использовав специальную ручку. Из нее выбежал человек в расшитой телогрейке и радостно улыбнулся. «Проходите, гости дорогие!» Он раскланялся, приветливо открыв двери. «Все для вас!» «А за конем и осликом я присмотрю», — заявил он и схватился за оба повода. «Обустраивайтесь, хозяин на месте и ждет только вас». «Благодарю». Я отпустил братана, а мой слуга передал повод нюни. Мы вошли в вестибюль, стены которого украшены цветастым шелком, используемым тут в качестве обоев. За столиком у лестницы сидит человек, одетый достаточно прилично. Из крохотного кармашка жилетки тянется золотая цепочка, крепящаяся к пуговице. Это часы. «Мне нужна комната». Я сразу перешел к делу, чтобы не стать жертвой выслушивания нескончаемых комплиментов. «Желательно с несколькими комнатами», — добавил я. «Вам нужны апартаменты рядом с переходом через улицу?» Местный администратор озадачил меня таким уточнением. «Простите». Я вопросительно вскинул бровь. «С переходом?» — он изобразил пальцами перебор человека ножками. «Через дорогу находится прекрасное, изумительное заведение моего компаньона, содержателя таверны на всей этой улице. А из моих апартаментов ведет крытый переход, чтобы не стеснять господ посещением холодной улицы». Прозвучала расшифровка. «Да, пожалуй, мне это подойдет». Согласился я, заодно и вспоминая, что нечто такое я заметил в верхних уровнях улиц, но значения не придал. «Великолепно-с!» — обрадовался хозяин. «Третий этаж, апартаменты от лестницы слева, а с вас половину копейки за сегодня, далее по копеечке за каждый день постоя». Завершил он церемонию вселения и протянул руку за денежкой. Я дал ему очередной пятак, чем обрадовал человека. «Алим, ты запомнил, где мы остановились?» Я обратился к новоиспеченному слуге. «Да, господин Феликс, он замер в подобострастии». «Тогда попроси этого уважаемого господина», — я кивнул в сторону хозяина, — «указать тебе путь к конюшням и принеси мои дорожные сумки». Отдал я распоряжение, начиная подъем к своим апартаментам. «Минутку!» Меня остановил хозяин. «Как вас записать в гостевой книге?» — поинтересовался он. Я взглянул на его журнал, над которым колдовал неприметный помощник. Я даже не заметил его, когда входил. Может, он тихо прошел, пока мы беседовали. «Запишите, как господин Феликс со своим слугой. Я не стал делать секрета из своего имени, чем снискал дополнительную порцию благодарных взглядов от содержателя апартаментов». «Тогда поднимайтесь, располагайтесь», — он выдал напутствие уже мне, поднимающемуся.